Итак, и так, и так. Значит, продолжаем. Мы с вами Иха. Итак, значит, мы с вами говорим о лютре и реформации. Если говорить о причинах реформации, ну их, понятное дело, довольно много. Ну, я постараюсь, ну, вот как мне кажется, я немножко этим занимался, как мне кажется, какие здесь, ну, стоит отметить, как центральные. Ну, первое, это то, что практика католической церкви, в общем-то, не соответствует тем критериям, тем идеалам, тому идеалу, к которому она сама же словесно призывает. Это первый момент. Второй момент – это, ну, скажем, такой более конкретный, вот в нашем, если в нашем курсе его смотреть, это, ну, скажем так, это влияние схоластики, ну, скажем так, во многом реформации является реакцией на позднюю схоластику. Когда мы с вами говорили о реализме и номинализме в средневековой схоластике, помните, реализм, да, подчеркивает момент рациональности, номинализм подчеркивает момент волевого действия Бога в мире. Так вот, номинализм, по сути, как бы перенесение идей номинализма в жизнь церкви, это и есть дело Лютера, реформации. То есть номинализм подчеркивает момент волевого действия, да, момент того, что Бог – это единственный господин, момент того, что Бог, по сути, поддерживает каждую вещь в каждый момент, и единственный деятель в этом мире это Бог. Вот идеи, вот следствие из номинализма для богословов. И Лютер, по сути, продолжит дело номинализма, но уже вот не на теоретическом уровне, а на, вот, на церковно-практическом уровне. То есть дело реформации можно рассматривать как, ну, скажем, развитие тех идей, к которым пришла сама средневековая культура и сама схоластика. Вот этот момент мне бы хотелось, чтобы вы отметили. Ну, когда я раньше говорил, вот читал лекции о реформации и о Лютере, я там говорил, например, такое, что проблемы, мол, существовали догматические, мол, не было определенной ясности по некоторым догматическим вопросам, там, например, о таинствах, некие о священствах. Я также говорил о том, что были проблемы исторические, что, мол, отдельные, ну, государства стремились как бы обособиться от католической церкви, от ее влияния. Но сейчас я это не буду говорить, хотя я это сказал. Да. Я не буду это говорить, потому что главное – это вот та духовная направленность. Многие деятели реформации опознали вот неудовлетворенность, да, то, что церковь, по сути, которая является, должна являться стержнем жизни, становится, не исполняет свои задачи, становится тормозом движения, становится помехой к спасению. Вот это главное, это основное. Исторические, там, культурные, это уже вторично. это уже вторично. Или, или еще иногда говорят, вот Лютер был такой вот такой необузданный вот деятель, и поэтому вот так он тут. Или Лютер был там был обуян дьяволом. Да-да, истории, рассказывают историю о том, как он явился, он в него там чернильницы чуть ли не запустил. Ну, расскажут. Вот, но я как бы, ну, опять же, как интерпретировать? Можно проинтерпретировать так, что дьявол чувствует, что, вот опять же, возможна интерпретация, да, что дьявол чувствует, где ему опасность, там он и начинает, с теми он начинает бороться. А Лютер ведь проявляет себя христианином и запускает в него чернильницей. Вот, то есть тут, опять же, это такая... Но мне более важен другой момент. Это то, что европейская культура, причем очень... да, Европа, да, христианская Европа, которая, по сути, христианская Европа, огромная часть идет за Лютером и за его делом. То есть тут дело не столько в Лютере с его вот личностью, какой вот он, а более глубинные, как мне кажется, как мне видится, проблемы. Проблемы, которые приводят, с одной стороны, да, и к возвеличиванию человека, но, с другой стороны, и, ну, скажем, к опасности падения человека. Да. Говорит, что Лютер, он всю свою жизнь, дьявол очень боялся, он стоял. А вы не боитесь Лютера, дьявола? Ну так скажите. Сравниваем там с подвижниками. Православными, да? Православными. Нет, ну насчет того, что все время это дьявол, я как бы такого не читал. Вот, при... время, там какой-то момент был эпизод, как... Ну замечательно, один момент, ну даже не один, ну 5 моментов за всю жизнь, ну 10 моментов за всю жизнь, ну и что? Нет, о чем это говорит? Ну и нет, а что это объясняет? Ну хорошо, один человек пал, а почему там огромное количество сведущих, читающих и профессоров пошло за ним? Тоже пали, да? Тоже дьявол, да? Ну тогда... Не, ну там стоит разобраться с католической церковью, насколько индульгенции хороши, и вообще прав или не прав Лютер в... критики индульгенции. А он еще говорит, что он потом женился. Да, женился, да, да. Да, женился. Да, действительно, женился, и, в общем-то, как бы... Ну... Ты не женился? Так он монахом был. Да он уже куда-то не туда. Стойте, что? Да, да, женился действительно, и в общем, на самом деле, там я еще сейчас о Лютере скажу основные черты протестантизма, вот основные моменты, о которых, по сути, киты протестантизма, которые есть. Что еще говорят? Опять же, я не оправдываю Лютера, я не говорю, что вот какой замечательный Лютер. Я говорю о том, что его дело многоаспектно, из него оно опасно на самом деле, да? А христианином быть опасно, на самом деле, тоже. Однозначно сказать нельзя, потому что, сама культура, она как бы, вы знаете, вот как бы появлялись, вот ну, Эразма, да, критика Священного Писания, да, внимательное прочтение Священного Писания подразумевает, ну, некую возможность иного отношения к устоявшимся традициям в католической церкви. Вот. И Лютер это идет по этому пути. Он как бы развивает до конца. То есть Лютер, объясни дело Лютера, вот по его, о том, что его дьявол обуял, да, ну, на мой взгляд, это ничего не объясняет. Ну а тогда вот тогда почему сейчас ну, там треть Европы или четверть Европы чувствуют себя протестантами? Их тоже дьяволы обуяли, да? Ну сложная проблема, непростая проблема. Вы мне скажите еще, что вам говорят, и я. Нет, физически. Ну там все на самом деле ходили под это, под это физическое, ну, особо нет, потому что он был под покровительством на самом деле государя. И нет. Вот, давайте я сейчас центральные моменты протестантизма назову. Ну и, может быть, даже прокомментирую некоторые из них. Центральные моменты. Первое, центральное, главнейшее, это что единственный господин – это Христос, это Бог. Единственный. Всего и вся. Любые попытки человека собственными силами достичь спасения, да, или присвоить себе божественную благодать, вызывает у Лютера, ну, просто резкое, активнейшее неприятие, активнейшую критику. А католическая церковь в его понимании как раз этим и занималась. Она занималась самовосхвалением, самовозвеличиванием. Показательный тому момент – неумение и нежелание теологически обосновать собственную позицию, кстати. Неумение и нежелание обосновать собственную позицию. Так, те же самые индульгенции, то же самое расхождение слов и дел. Значит, единственный, по сути, в Лютер почувствовал, воспринял, что церковь, она становится не церковью, а католической церковью. Путь спасения – это вера. Оправдание только верой. Вот это соло фиде. Оправдание только верой. Здесь очень, ну, как бы важный момент, несколько слов об этой вере, что это такое из себя представляет. Вера и связанное с ним понятие оправдания, ну, это, пожалуй, даже одно понятие. Его даже нельзя разделять. Вот оправдание верой грешника. Человек должен принципиально помнить, что он грешник. Он должен принципиально помнить, что первородный грех присутствует в каждом человеке. Поэтому любое, что исходит от человека, оно несопоставимо никаким образом с Богом. Оправдание верой грешника. Явление Христа – приход Христа как раз для Лютера и обосновывает это, что человек только тогда, когда опознает себя как грешника, причем в огромнейшей степени, то есть его вера – это одновременно опознание себя предельным грешником. Вот что вера для Лютера. И когда ты, вот, понимая собственное недостоинство, собственную невозможность спасения, говоришь: «Господи, я Твой», вот это и есть вера по Лютеру. Это вера, которая говорит о том, что человек недостоин Бога. Единственное упование, то есть я это не могу, я это, я грешник, я... И единственное упование, на что можно опереться, это вот в этом падении вниз нас удерживает вера, приход Христа. Бог, несмотря на наше недостоинство, приходит в мир и оправдывает человека. Для Лютера это тот огромный парадокс, это то огромное светлое, что делает. То есть вера, получается, она по Лютеру как бы вот не мы недостойны ее, мы недостойны ее, но мы ей живем. Потому что Бог по своей, минуя какие-то расчеты, зная, какие мы грешники, еще как зная, Он, тем не менее, приходит и нас берет. То есть вот его вера – это вот огромное падение вниз, и в этом вот, в этой темноте свет Христов, который нас делает существующими. Вот его мирочувствие. Спасение верой грешника. Или иной вариант – это приятие неприемлемого. То есть человек неприемлемый для Бога. Он не в нем нет, по сути, ничего светлого в человеке. Протестантизм, в отличие от православия, обладает вот такой вот негативной составляющей. У него очень сильна вот эта вот отрицательная, вот неприятие человеческого. Традиционный протестантизм, потому что в дальнейшем там будет много разных вариантов. Но вот лютеранство – это вот подчеркивание вот этого недостоинства человека. Это реакция и на те тенденции эпохи, которые присутствуют. Да, Пико де ла Мирандола, который говорит «я та-та-та-та-та-та, я второй творец, я та-та-та-та-та-та». Да. То есть на самом деле он пытается усилить те христианские тенденции, которые были. Но он их настолько усиливает, что забывает о многом другом. Тут вот, ну вот, вот серьезные проблемы. Почему я говорю о сложности этого явления? Да, он видит, что эпоха уходит от Христа. Он видит, что человек все более и более смотрит о себе, что человек все более и более себе начинает подминать Бога под себя. Бог у него становится такой красивенький, добренький, вот уходит из культуры понимание Бога как того, кто страшный. Вот Рудольф Отто, да, он говорит, Бог это то, что это ужасное и великое, это ужасное. Из культуры Возрождения постепенно уходит понимание Бога как страшной тайны, на которую нельзя глядеть, потому что нас не будет, мы расплавимся. Может быть, это преддверие атеизма, и Лютер по последнюю попытку атеизма. Потом идет где-то. Преддверие атеизма, ну вот эти вот тенденции. Да, ну, да. Атеизм-то он на чем основан? На возвеличивании человека. И Лютер, вот последняя попытка его. Стремится, да, культура, да, стремится как-то выйти из этого кризиса. Вот выход, который произошел, произошел вот то, что мы видим. Результатом этого выхода из кризиса была потеря церковности. Потеря церковности. Ну, я об этом еще скажу, может быть. Значит, на чем я остановился? На негативном в протестантизме. Если говорить о протестантизме, вот если почитаете их книги, и того же самого Лютера, и протестантов, то, да, чтобы знать протестантов, надо их читать. Да. Ну, естественно, зачем? Естественно, да. Да что ж там, нам достаточно, что нам скажут. Конечно, да еще так, чтобы все поняли сразу, да. Вот главный момент в деяниях Христа, протестантизме, это его страдания. страдание на кресте. В православии это Пасха. Вот мироощущение разное. Страдания. Вот действительно, я как их начал читать, думаю, а где что-то о воскресении-то у вас? И как-то, в общем-то, вот главное событие – это страдание Христа. Вот Он ради нас, Он Бог, Он ради нас, ради нас. Вот такой негативный момент. Итак, значит, оправдание веры грешника. Дальше. Это критерий. Критерий – священное писание. Это понятно. Это как бы естественный путь. Опять же, это то, что, кстати, делал и Эразм, который находился в недрах католической церкви, да? Он уточнял священное писание для того, для чего? Для того, чтобы выстроить жизнь в должном. Точно так же и Лютер. При потере церковности должен быть какой-то критерий незыблемый. Этот критерий – священное писание. А церковь говорит, католическая церковь, а знаете, а у нас тут, вот как Лютер это понимает. Церковь говорит, а знаете, вот у нас тут, вот правда, это не зафиксировано, но вот наша жизнь церкви говорит, вот что надо делать так, надо, хороши индульгенции, они полезные индульгенции. А в понимании многих европейцев католическая церковь не соответствует тому, что должна. Поэтому необходим более высокий критерий. Они говорят, знаете что, да, церковная традиция хороша, нужна, но церковная традиция должна опираться на Священное Писание. Поэтому отсюда вот этот тезис «только Писание». Причем еще один момент, говоря о том, что да, отсюда такое внимание к Писанию при потере церковности должен быть высший авторитет. И это авторитет, когда официальная церковность потеряла свою легитимность для Лютера, что может быть? Только Писание. Он обращается к Священному Писанию, он его переводит. Он говорит, что все должны читать Писание. Он его переводит на немецкий язык, для того, чтобы все могли читать. Опять же, напомню вам, да, что латынь знали не все, Писание читали священники, а потом рассказывали народу, как они это. Причем Лютер, зная уровень этих священников, в общем, вот как бы начинает сомневаться, что они правильно все это делают. Даже не то, что уровень, а нравственный уровень хотя бы, богословский уровень, да? Он говорит, священное писание. Каждый человек, опять же, вот дело Лютера, он доверяет, по сути, ну, как бы мы все грешники, но тем не менее доверие каждому человеку. Он надо дать шанс каждому человеку самому прикоснуться к тексту священного писания, чтобы он мог его прочитать и выстроить собственную жизнь. Вот опять же, он человек той эпохи, да, понимание важности человека повышается. Не некая корпорация, которая тебе указывает, как тебе, и решает за тебя, где и когда тебе, как поступать, а человек свободный, человек ответственный, должен сам принимать решения. Христианин свободный человек. Так, значит, Писание. Причем еще, да, очень часто говорят, что протестантизм отрицает предание. Вот, мол, только Писание, а предание мы отрицаем. Это не совсем верно, опять же. Это не совсем верно. В протестантизме есть, в лютеранстве в первую очередь, да, мы сейчас в первую очередь. Да, это и у всех присутствует. Есть свое, ну, как бы, то, что можно назвать своим преданием. Это список авторов, которые обладают наибольшей значимостью. первый, это, в первую очередь, это апостол Павел и Августин. Причем, обратите внимание, Августин, в общем-то, и для католической церкви не менее значим. И опять же, вот я говорил о свободе воли. Я говорил о том, что, по сути, Лютер повторяет тезисы Августина в полемике Августина с Пелагием. В вопросе о свободе воли. Все от Бога. Бог ежемоментно в нас вкладывает все. Бог единственный Господин. Я, по сути, никто. Я ничто в этом мире. У них есть свой круг авторов и свой способ толкования этих авторов, богословов. То есть вот так вот однозначно говорить, что они вот, знаете что, забудь о всем, обо всем и читай только Писание, это не совсем справедливо для протестантизма. Если бы это было так, тогда не было необходимости для них, да, устраивать учебные заведения, да, для того, чтобы готовить пасторов. Они тоже выстраивают свою традицию. Так. Я прям так подумал, что вы не подумайте, что я защищаю протестантизм. А то как-то все так замолчали. Вот. Чего? Пишем опять же. Да, причем раз, два, три, четыре. Да, в общем, да, мне не отвертеться. Поэтому правильно вы сказали. Я понимаю, но опять же, моя позиция, что вот в это, вот как если мы будем правильно говорить о тех конфессиях, которые отличаются от православия, если мы будем правильно судить, если мы будем действительно правильными православными людьми, это есть уточнение нашей собственной позиции, это делание нас умнее, это делание православия предельным религиозным отношением к Богу. Не какое-то закрытие глаз на сложные проблемы или уход в сторону, мол, они там дураки. Да какие же они дураки на самом деле? Да не дураки они. Или там обуяны дьяволами. Вот. А вот подумаю, ну а если бы не было такого свидетельства Лютера об этом, чего бы говорили? Евгений Сергеевич. А? Страдания. Ну у Розанова там ситуация немножко другая на самом деле. Розанов отнюдь не протестант. Нет, я сейчас скажу. Лютеранство, вот в Лютер, да, и его позиция, на самом деле есть отрицание, вот, скажем так. Розанов, он говорит о красоте жизни в первую очередь. Он говорит, в красоте жизни. Вот я сижу и пью варенье. Вот надо возблагодарить Бога, что я сижу и что Бог, Творец, создал так замечательно, что я могу наслаждаться вот этим вареньем. Вот Розанов. Вот его. Это не позиция Лютера. Для Лютера отложи в сторону варенье и вспомни, что ты грешник. Я имел в виду, что в православии тоже есть мотивы, но вот вы сказали, что воскресенье, да, как бы Пасха главная в православии. Опять же, я говорю, где больше акцент делается. То тот и я не знаю. Да. Нет, я просто говорю, и там, основа Писания. И там комментируется, понимается смысл Писания, да? И там есть страдания, и там есть Пасха, и там есть. Но центральным событием, вот центральнейшим, главнейшим, вот кульминацией на самом деле, кульминацией дела дело Христа в этом мире, кульминация для протестантизма – это страдание. Кульминация. Вот. Понятно говорю? Вот, именно кульминация, то есть то, что... Сергей Сергеевич, а говорит что-нибудь Лютер о причастии вообще? Сейчас скажу. Так, что еще? Значит, Священное Писание, возвращение к нему, Священное Писание для всех на родном языке. Опять же, значит, что здесь лежит? Для того, чтобы каждый мог, да, иметь личностное свое волевое, индивидуальное движение к Богу, не опосредованное никакими посредующими структурами в лице каких-то пересказов и так далее. Но здесь действительно есть опасность, что каждый поймет Писание на свой лад. И, в общем, протестантизм вот пойдет, ну, скажем так, одна из опасностей протестантизма. Это вот это раздробление, организационное раздробление на разные там конгрегации. Опасность, да. Расцерковление. Дальше. Отсутствие иерархии в протестантизме. Отсутствие иерархии. Все мы грешники, да? Более грешник и менее грешник. Все мы принципиально грешники. Мы качественно грешники. Качественно грешники. Опять же, что за этим вот в протестантизме как ближе, что вера – это есть исключительно вот внутреннее, индивидуальное движение. Что еще? Сейчас. Таинства, да? Таинства. Какие, кстати, скажите мне, какие таинства есть в Священном Писании, описанные в Священном Писании? Крещение, веропомазание. Вы еще какие? Евхаристия, венчание, священство Бога. Ну, опять же, в понимании протестантизма, в понимании прямое указание, не такое нетолковательное, да, а вот прямое указание только на крещение и Евхаристию. Поэтому, если мы вспомним, что последний критерий – это Священное Писание, то крещение и Евхаристия. Вот эти таинства, они действительно установлены Христом, и они, в общем, являются действительными. Так, сейчас я еще подумаю. Ну, ладно, тогда... Вот эти основные моменты, значит, что здесь, подведу некий итог, это акцент на Бога, в первую очередь, принципиальный акцент, акцент на вере, личное внутреннее деяние, акцент на человеке, то есть человек-грешник, и Священное Писание. Вот, пожалуй, те столпы, из которых, на которых стоит протестантизм. Как такое? Еще один момент, который несколько затрудняет понимание протестантизма – это в название протестанта, от слова протест. И действительно, очень много сил в протестантизме как раз отняла и отнимала, и отнимает. Ну, уже сейчас уже нет, но много сил отнимает борьба с католичеством. То есть вот отделение себя от католичества, критика его, католичество критикует протестантизм, говорит, вы такие. Вот. Такой Йозеф Громадко, это чешский богослов, протестант, он говорит, что, в общем-то, нам не повезло с этим названием протестант, потому что сразу, кажется, видится в этом негативный, отрицательный момент. На самом же деле в протестантизме надо увидеть вот это вот движение к Богу, предельное движение к Богу. Тогда становится понятным, почему Европа, ну, довольно ее большая часть, идет за протестантизм. Да, вот такой момент. Есть опасности в протестантизме? Ну, как в любом... Да, а в православии что нету этих опасностей, да? Или нет прав? Ну-ка. Ну ладно. Они везде есть, да? В духовной жизни они везде есть. Я уж прям даже... Вы уж так сразу как-то насторожились, когда я... Значит, есть, конечно же, опасности, да? Это вот этот вот индивидуалистический момент, перенос внимания на человека. И человек, хочет того или не хочет, он становится очень часто критерием, как понимать, как толковать Священное Писание. Опасность в потере церковности, в потере церкви как таковой, да? Серьезная опасность. Протестантизм, ну вот и то, что наблюдалось потом и наблюдается сейчас, это дробление протестантизма на разные способы, на разные то, что они называют церквями. Опасность действительно очень серьезная. Сергей Сергеевич, да. А что можно сказать про социальную доктрину протестантизма в целом, допустим, про взаимоотношения с государством? На самом деле, если говорить о Лютере, я вот... давайте о Лютере. О Лютере, ладно? Лютер, в принципе, под конец своей жизни поддержал государство как установленное Богом нечто, да? Как установленное Богом нечто. Государство, он более того посчитал и утверждал государство как промыслительное действие Бога, и отсюда христианин должен подчиняться государям как таковым. Вот позиция Лютера. Вот позиция Лютера, его работа к немецкой нации и так далее. Вот. Что говорит там современный протестантизм, но особенно там кальвинизм, об этом как бы такая, опять же, ходит. Отчасти это правильно, что вот эта потеря церковности требовала, потеря церковности, потеря как бы такого общезначимого авторитета, она... Святых места пусто не бывает, да? И его должно было что-то занять. Человеку, верующему человеку, должны, хоть какие-то моменты, удостоверяющие его движение к Богу. И в кальвинизме вот этими моментами, удостоверяющими движение к Богу, становится успешность в этом мире, в частности, в бизнесе. То есть вот... В определенной части протестантизма то, что ты успешен в бизнесе, это становится следствием того, что ты идешь по правильному пути, что Бог тебе помогает, что Бог с тобой. Вот. Но опять же, говоря о лютеранстве, вот там такого, что успешность в экономических делах есть благо перед Богом, вот такого нету на самом деле. В традиционном лютеранстве. Вот. традиционным, это вот вариант Лютера. Ответил, не ответил. Он признает государственное устроение, и он призывает народ, понимая, что народ мало просвещен, подчиняться своим государям. Вот, вот лютеровская позиция. Да, она, этот Вебер, Макс Вебер, вот как раз я вам пересказал его, Макс Вебер, да. Макс Вебер. Там. А Лютер говорит о предопределении к спасению. Заранее все известно. Кальвин. Хотя, скажем так, Кальвин придал вот этому делу радикальный вид. То есть, что прям, причем жестко уже до, как бы Бог сразу одномоментно решает, вот, и очень жестко. Лютер все-таки избегает говорить вот о таком вот жестком предопределении, хотя то, что Бог все знает, Бог что все предвидит, это у него тоже есть. Кальвин. Причем кальвинизм, он такой очень, очень жесткий, он такой... Да, он такой какой-то, знаете, он кальвинизм по сравнению с лютеранством теряет свою глубину, на мой взгляд. Вот свою мистическую глубину, свою свободную глубину. Вот свобода, свободные отношения к кальвинизму. Но тем не менее. Так, двигаемся дальше. И сейчас поговорим, несколько слов о Томасе Море, которого вы тоже знаете, но тем не менее я скажу. Я тоже знаю, поэтому скажу. Так, Томас Мор, я немножко о нем скажу, много говорить не буду. Томас Мор. Годы жизни 1478 по 1535 год. Итак, значит, основная, главная, для нас главная книга – это «Утопия». «Утопия» – золотая книга, столь же полезная, как забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия. Вот ее полное название. Она написана в 1516 году. Написана она на латыни, в расчете, опять же, чтобы читали ее на самом деле образованные люди. Люди образованные, которые много чего понимают, в первую очередь довольно много в чем? В платонизме. Опять же, платонизм, напомню вам, одно из центральных, главных мироощущений философских возрождения. Утопия, ладненько, да, значит, она состоит из двух частей. Первая часть сатирическая, во второй части, собственно, и представлен и описан остров Утопия, на котором существует вот то идеальное государственное устройство, к которому мы должны стремиться. Уже само словечко «утопия» отправляет к Платону, и «утопия» написана действительно под влиянием платонизма. «Утопия» – место, которого… «утопос» – нет, да «ук». «Ук» – нет. «Топос» – место, место, которого нет. Или «нигде место». Вот так вот. Место, которого нет. То есть, вот как божественная идея платоновская, да, платоническая, она как бы вот везде и нигде. Она вот тот образец, по которому существует все, должно существовать все остальное. Точно и так, точно так же здесь пытается описать вот то идеальное устроение, по которому должно быть устроено государство здесь. Сразу еще один момент отмечу. Томас Мор, английский мыслитель, довольно высокопоставленный человек, не буду о нем говорить, близок к гуманизму, близок к Эразму, к Эразму Роттердамскому, у них очень близкая переписка, они встречаются. Эразм Роттердамский, по-моему, ну да, не ошибаюсь, Эразм Роттердамский похвалу глупости писал как раз вот, будучи в гостях у Томаса Мора в Англии. И то есть вот такие вот близкие мыслители, понятно, что они, ну, скажем так, мирочувствие сходное. Если говорить об этой утопии, здесь еще один момент отмечу, что вот исследователи творчества Томаса Мора довольно много определяют там скрытых ссылок на Священное Писание. Но по-другому и быть не могло. Скрытых ссылок на Священное Писание. Если Томас Мор, по сути, как бы вот близок вот этому мирочувствию Эразма к философии Христа. Вторая часть, в которой описано государство утопия. Может, мне вы ну, наверное, не все, все-таки скажу несколько слов, да. Что же это за государство? Ну, во-первых, это остров, к которому очень трудно добраться, и это позволило организовать вот такое идеальное государство. Оно построено по принципу справедливости. Справедливость – центральный термин, главный термин в этой работе. Причем справедливость, скажем, не демократическая справедливость, да, усредняющая всех и вся. Но справедливость вот такая, тебе больше дано, у тебя больше способности, ты должен нести и несешь большую ответственность, потому что тебе больше и дано. Не демократическая, вот всех делающая одинаковыми, такими шариками. Дальше характерная черта этого произведения – это антииндивидуалистическая трактовка общественной жизни. То есть на самом деле здесь главное целое. Если целое будет правильно устроено, тогда и каждый будет на своем месте занимать, и каждому достанется от блага этого целого. Антииндивидуалистическая трактовка общественной жизни. Это несколько так вот идет, скажем так, несколько такое непривычное, да, для возрождения, такого хорошего возрождения. Потому что возрождение подчеркивает все больше и больше, подчеркивает момент отдельного человека. Здесь же присутствует то, что в утопии присутствует, что ты должен как бы подчиниться тому, что больше тебя, а именно вот это государственное устроение. Дальше. Государство, которая описана в утопии, на самом деле из себя представляет не что иное, как большую семью. Большой концлагерь, ну, отчасти да, и концлагерь тоже. Концлагерь тот же, как как-то вы прям так это сурово. Я-то... Ну, он там еще очень переживал по поводу собственности, потому что все зло-то от нее. Ну да, в общем... Ну, в общем, да. Большая семья. Значит, что здесь? Для того, чтобы все существовали, да, одна из... Подождите, Сергей. Значит, вот я поддержу Сергея. Значит, одна из главных проблем – это проблема собственности, которая становится вот тем, из-за чего ведутся войны, те, из-за чего приходят всякие беды в наш мир. Поэтому собственность, по сути, общая должна быть. Общая. Все должны трудиться, руководители выборные, все довольствуются минимумом, на самом деле, потребностей. Если все будут трудиться, то можно работать тогда 6 часов в неделю. А остальное время посвящать наукам и искусствам, да, это не запрещается. Вот. Образ деятельности, да, то есть вот чем занимается, меняется через определенное количество лет. То есть вначале там в селе, потом в городе и так далее. Через определенное количество лет, я сейчас не вспомню, по-моему, там 5 лет, что ли, что-то. Часть, там можно заниматься наукой, по жестким присмотром, а если плохо понимаешь, что могут еще на исправительную работу отправить. Ну, вы как-то уж прям так это серьезно, вы уж очень там... Ротация достаточно четкая. Очень, ну, жесткая ротация. Но, опять же, Сергей, вы как-то немножко смотрите изнутри 20 века. Вы смотрите... Нет. Ну, вы попробуйте посмотреть изнутри вот того времени. Ему уже тогда за это голову отрубили. Нет, ему не за это отрубили голову. Заодно и за это. Нет. Вы... Ему отрубили голову за государственную измену, на самом деле, а не за то, что написал этот, этот труд. Ну, нет. Сергей Сергеевич, если мы проведем вот государство Платона, то как-то есть какие-нибудь ассоциации? Есть ассоциации, да. Значит, первое – это разумность устроения, такая внешняя разумность. Понятно, и огрубление. Внешняя разумность, как бы... Первое. Потом общее. Вот я говорил об антииндивидуалистической трактовке. Да, общее более значимо, чем единичное. Государство Платона. Но любые выходы из строго очерченных вот как бы компетенции пресекаются, потому что должны пресекаться, чтобы ничего не случилось. У Платона то же самое. Главенствовать над всем должен разум, рациональность, да? И там, и там. Правда, у Платона принципиально указано, что это единое, которое господствует. У Томаса Мора это государство и житие здесь, что господствует над вот как бы структурирует устроение государства. Вот это некое такое отличие. Ну вот, пожалуй, ну это основные на самом деле. То, что оно написано под как бы вот под влиянием таких общеплатонических идей, ну это очевидная вещь. Ну вот так вот, пожалуй. Больше говорить не буду о Томасе Море, сами почитайте, если есть желание. Вот, а если нет, то к Сергею, пожалуйста, он, я помню, читал. я понимаю, что ему понравилось. Произвело впечатление. А, кстати, не помните отношение к религии? Каково там у Томаса Мора? Есть. Там о священниках есть. Они все, вот кто в эпоху Возрождения пишет о государствах, они обязательно под конец тоже. Плохо читал, да, два раза недостаточно. Нет, религия это вот как, опять же, сейчас. Опять же, религия, вот здесь опять же тоже близко с платонизмом. Религия это вот как вот свет божественный, который просвещает и освещает все. Такое некое понимание универсальной религии, да, разные народы, разные эпохи вот эту универсальную религию понимают каждая на свой лад. Поэтому в разных народах несколько по-иному. Но господин, да, Господь, он один. Вот такой. И который опознается в первую очередь чем? Разумом. Вот такое понимание. То есть понимание религии в духе платонизма. Вот тот свет, который изливается на мир и просвещает всех. Всех. Только надо с помощью разума увидеть этот свет. Вот понимание религии. Отсюда, ну у него там, по-моему, этого нету, но в принципе для Возрождения характерно, что каждый человек, вот он близок к Богу. Да, еще один момент, вот отношение к религии. Разные направления, разные способы верования, они по сути не отвергаются. А подход примерно такой, что хорошо хоть так верят. Хорошо, что вот так вот верят. То есть попытка снять проблемы вот межрелигиозных трений, межрелигиозных конфликтов. Ну, каким отходом? Ну, понижением религиозности, естественно. На самом деле, предельности религиозности. И опять же, то есть вот, понижение религиозности, ослабление вот этого горения. Следующее, о ком я скажу, много говорить не буду, но просто вот, чтобы знали, это Мишель Монтень. Чем он важен? Годы жизни его, значит, 1533 по 1592 год. Он важен тем, что является ярким представителем скептицизма, такого возрожденческого скептицизма. Если помните античный скептицизм – это то, что мы должны внимательно рассматривать и практически ничего не принимать на веру. Мы должны ничего не принимать на веру. Мы должны понимать ограниченность каждого нашего суждения. Но это, тем не менее, не исключает, а наоборот подразумевает, что мы должны... Они не скептики, очень часто делают, вот античный скептицизм и Мишель Монтень, они делают позитивный вывод из того, что мы ограничены. Да, мы ограничены, но тем не менее у нас есть рациональная способность, и мы можем и должны использовать эту рациональную способность для того, чтобы больше, глубже исследовать эту реальность, причем понимая то, что до конца мы ее никогда не опознаем. Основной труд Мишеля Монтэня – это опыты. Опыты. Опыты открывают собой новый жанр. Эссе. Жанр эссе. Это такие небольшие, да, небольшие фрагменты, в которых, по сути, совмещаются несколько планов. план конкретный и план вот такой философский, план метафизический, где переходы от событий дня к вечности и обратно, в общем, абсолютно органичны. И его философствование тоже показательно, да, как раз представлено в этих опытах. Это не некое такое схоластическое, систематическое рассмотрение или сочинение, а вот из внешне разрозненных эссе, из внешне разрозненных опытов, из внешне разрозненных заметок, размышлений, наблюдений над жизнью, да, вырастает вот это скептическое мирочувствие. Ну, как бы ощущение, как и должно жить в мире. Еще один важный момент. Я уже сказал, название «Опыты». Опыты. Внимание к опыту. Внимание к опыту. Не... То есть, опять же, что мы здесь видим? Что Священное Писание важно? Важно. Но... Но опыт, вот жизненное явление, жизненное проявление, оно, ну скажем так, через него даже надо смотреть на все остальное. Через него, через опыт, через жизненное проявление. Не просто брать текст, да, и пытаться там мысленно делать выводы, а смотреть внимательно на опыт и уже потом сравнивать там, ну, с важными, значимыми текстами. Но опыты на самом деле, если... Да, это она в трех томах, это такой... Да, в трех хорош такой. Опыты, и тоже это важный момент, на самом деле они представляют из себя вот такую критику схоластики. Мишель Монтень уверен, опять же, а схоластика преподается в университетах, она изучается, продолжается, и будет еще долго изучаться и продолжаться. Такое искусство словесного диспута, объектом которого является Священное Писание. Критика схоластики. В такая вот такая словотворческая мудрость схоластиков на самом деле это псевдознание, утверждает Монтень. Ну, вот цитатка, да? Словам следует подчиняться. Слова должны подчиняться и идти вслед за знаниями. Слова должны подчиняться и идти вслед за знаниями. Слова должны подчиняться и идти вслед за жизнью, а не наоборот. А в схоластике вот эта тенденция, что слова первичны, эта тенденция, ну, по сути, самая важная, самая главная. Монтень. Ну, вот этот момент я опять же тоже подчеркну, да, античный скептицизм, скептео, внимательное рассмотрение, внимательное исследование, любой, да, мы опираться должны на опыт, но мы должны внимательно их разобрать. По сути, центральным вот девизом, который должен стать девизом каждого человека, мыслящего человека, по Монтенью это задать себе вопрос мы должны. А что я на самом деле знаю? Вот такой девиз был начертан на стене его кабинета. Что я знаю? Надо в этом разобраться. Цитатка. «Если хочешь излечиться от невежества, надо в нем признаться. В начале всякой философии лежит удивление». Кстати, это, по сути, цитатка из Аристотеля. «Ее развитием является исследование. Ее концом...» Догадаетесь, что? Незнание. Смерть. Как-то вы радикальные. Вы прям протестантским духом-то как-то так это прям это прониклись. Незнание. Опять же, вот это незнание, оно как бы один из аспектов, это то, что дело божественного, да, творчества мы до конца людишки никогда не познаем. И это тоже. Да, мы обладаем рациональностью, но тем не менее до конца, предельно, как это видит Бог, мы никогда не узнаем. А схоластика, поздняя схоластика такая, имела тенденцию смешивать эти моменты. Значит, что я знаю? Вот теми моментами, которые затеняют подобную правильную позицию, является ссылка на авторитет. То есть мы должны сами в опоре на собственное индивидуальное разумение, да, исследовать каждое явление. Авторитет или давность, ну, данность, авторитет как критерий, в общем, им отвергается. Дальше, еще один момент скажу. В его творениях, вот как бы мы, ну, практически не встретим упоминания о Христе, да, но трактовать его как атеиста, что, кстати, иногда делали, это тоже неверно. Ну, вот цитатка. «Атеизм есть предположение противоестественное, чудовищное и тягостное для человеческой души». То есть мы должны внимательно рассматривать, мы должны внимательно исследовать мир, мы должны опираться на себя и все это, да, вот, и все это в понимании вот такой промыслительной деятельности Бога. Вот позиция Монтэня. Все это в свете промыслительной деятельности Бога. Когда мы говорим вот о мыслителях Возрождения, я уже несколько раз на это делал акцент, даже когда они критикуют, да, даже когда они говорят какие-то очень серьезные слова, такие негативные по отношению к традиционной религиозности, тем не менее это взгляд изнутри христианской традиции. Мы должны об этом помнить. Что еще? Ну, давайте двинемся. Домой двинемся. Ну, давайте двинемся домой. Хорошо, давайте помолимся. Господа, неся воистину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рошую, сущую Богородицу тебя величаем.